теперь это не имеет значения. «А я все гадал, куда ты подевалась», — сказал Джандалар. Ему стало неловко, когда Эйла появилась рядом, и улыбка его угасла. «Я развела огонь в яме на берегу, чтобы приготовить куропаток, а потом наведалась туда еще раз проверить, все ли в порядке». Эйла направилась в пещеру, решив, что Джандалар не слишком рад ее видеть. Улыбка сбежала из ее лица. «Эйла!» — крикнул Джандалар и кинулся следом за ней. Когда она обернулась, он растерялся, не зная, что сказать. «Я тут подумал, мне хотелось бы сделать кое-какие орудия. Конечно, если ты разрешишь мне воспользоваться твоими запасами кремня. Бери сколько хочешь. Каждый год, когда река разливается, она уносит часть обломков, но в то же время приносит новые», — сказала Эйла. «Наверное, где-то выше по течению находятся залежи меловых пород. Если бы знать наверняка, что они не очень далеко, я сходил бы туда. Качество кремня куда лучше, если он извлечен прямо из земли. Даланар добывает кремень из залежей, расположенных рядом с его пещерой, и всем известно, до чего хорош кремень Ланзадонии». Во взгляде его снова заиграли огоньки, так случалось всякий раз, когда он заговаривал о своем ремесле. «Этим он похож на друга», — подумала Эйла. «Тот тоже любил все, что было связано с искусством изготовления орудий». Она улыбнулась, вспомнив, как однажды друг увидел, что маленький сын, родившийся от него у Оги, колотит камнем по камню.